Глава 19. Черный ворон. Меня будто электрическим разрядом прошило. Я замер на несколько секунд, давая телу успокоиться. Посмотрел по сторонам. Место было хорошим. Небольшая лужайка, окруженная непроходимыми зарослями кленов и тополей, и тропинка просматривались с моей точки хорошо. Пахло сырой землей. Посторонних не было, только ветер, свинцовые тучи и вороны. Черные, крупные, алчные. Они сидели на голых ветках высоко на деревьях и смотрели вниз, на меня. Ждали часа. Только мой час еще не пришел. Рано кружите, птички, рано. Ты добычи, как говорится, не добьешься. Я попытался вытащить еще один кирпич, чтобы расширить отверстие. Кирпич, на удивление, подался без особых усилий. Я просунул руку в образовавшуюся щель и пошарил внутри. На шершавом и колком дне ниши нащупал небольшую петельку и аккуратно потянул за нее. Тянем-потянем, вытянуть не можем. На удивление, капсула или что там было, поддалось и довольно легко двинулась ко мне. Раз, два, три. Из щели появился бок жестяной коробки. Я ухватил коробку руками и аккуратно извлек из каменного саркофага. В моих руках оказалась жестяная коробка, практически не проржавевшая, сухая. На ней был изображен салют, звезда, аврора и надпись «45 лет октября». Я аккуратно приоткрыл крышку, предварительно отвернувшись. Никакого взрыва не последовало. Внутри находился сверток, чуть больше, чем А4, завернутый в толстый полиэтилен. Я извлек его из жестянки, положил на могильную плиту и развернул. В свертке оказалась куча бумаг. Тут были и маленькие кассеты для диктофона, и резанные негативы фотопленок, и пачка документов. Первый же из них оказался свидетельскими показаниями против Никиты Антоновича Щеглова. Он, по словам человека, подписавшего документ, был участником убийства бизнесмена Аксенкина П.З. в 1996 году. Тут были фотографии неизвестных мне людей и фотографии Никиты. Я пролистал бумаги и понял, что по сравнению с теми, которые были спрятаны в часах, эти представляли куда большую ценность. Если первая партия могла лишь слегка растревожить медведя Никитку, то материалы, которые я держал в руках сейчас, по меньшей мере причинили бы ему боль, возможно, даже смертельную. Мельком глянув на другие бумаги, я увидел там имена Ширяева, генерала Деменева, Никиты и прочих уважаемых людей. Была тут и нарисованная Эдиком схема преступного движения капиталов и целая пачка платежных документов из Инкомбанка, Банка Москвы и других. В общем, здесь находилось очень много всего в высшей степени интересного. Я поспешно завернул бумаги в полиэтилен и положил обратно в коробку. Посмотрел по сторонам, убедившись, что никто не мог меня видеть. Закрыл жестянку из-под печенья и запихнул ее обратно в саркофаг. Проследив, чтобы проволочная петелька, с помощью которой можно ее извлечь, осталось под рукой. После этого я быстро вложил кирпичи обратно. На них был налипший раствор, но они этим раствором не были скреплены между собой. Вероятно, поэтому плитка и отвалилась в этом месте. Внешне практически невозможно было понять, что кирпичи лежат лишь для виду. На всякий случай я присыпал уголок свежей землей с могилы розы. Думаю, она бы не возражала. Снова прислонил плитку. Отошел, посмотрел. Камуфляж был сохранен. «Племяш!» Раздался неподалеку голос кукуши, и я услышал звук шагов на тропинке. «Ты куда пропал-то?» «Да, здесь я!» Кивнул я, отряхнул руки и сунул их в карманы куртки. «Уже иду!» «Ты что тут делал-то?» «Прощался, дядя Слава, прощался!» Сумки уже стояли готовые, поэтому после поминального обеда, прошедшего быстро и по большей части в тишине, мы заехали домой, переоделись, взяли вещи, вызвали такси и двинули в аэропорт. Мама должна была лететь вместе с Назаровым на его частном самолете. У него были большие планы по инвестициям на Алтае. Насколько мне было известно, он уже приобрел большой участок в районе Манжерока и теперь ехал обсуждать какие-то насущные вопросы с региональными властями. У него уже было там несколько объектов, включая роскошный санаторий, куда приезжали тузы Бубей со всей страны. Мама долго не верила, что отец моего бывшего одноклассника расстарался ради нее. Я сказал, что поскольку дружу с Назаром, его отец предложил нам очень недорогой вариант. Про то, что это бесплатно, говорить не стал. Мы приехали в аэропорт. Я проводил маму до маленького терминала, построенного в 93-м в качестве международного. Сейчас он использовался только для чартеров и частных самолетов. Вместо него для общественности выстроили огромное, современное и очень красивое здание. Охранник проверил мамины документы, и мои тоже, а потом позволил нам пройти. В зале толпились деловые дяди и тети, а вскоре подъехал и сам Назаров. Он на ходу кивнул мне, а потом к нам подошел его помощник. «Григорий Александрович просил передать, чтобы вы не беспокоились. Вашу маму в аэропорту будет ждать автомобиль, который отвезет ее прямо в санаторий. Водитель поможет заселиться. Время в пути около 40 минут с учетом дорожной ситуации. Ну все, мам, отдаю тебя в надежные руки. Как долетишь, сразу позвони. Если я буду еще в пути, то напиши». Я дождался, пока все эти господа вместе с моей мамой уйдут на посадку, и уже после этого отправился в большой терминал. Рейсы на Москву у нас были только утром, но из-за похорон утром вылететь я не смог. Поэтому сейчас нужно было лететь в Новосибирск, а оттуда уже в Москву. Из Новосибирска до Москвы рейсов было много, так что в столицу я должен был прилететь вечером. Узнав об этом, Ангелина рассердилась, была недовольна, сказала, что придется переделывать всю программу из-за меня одного. Единственный вариант избежать этого был отказ от поездки. Но отказываться я не стал, потому что имел определенные планы. До Новосибирска лететь нужно было на Ан-24. Снаружи он был покрашен в яркие ядовитые цвета, но моложе от этого не стал. Всю дорогу натужно ревел, вибрировал, а в салоне время от времени начинало пахнуть керосином. В ряду я сидел один, и когда только вошел в самолет, у меня зазвонил телефон. Номер был неизвестный. — Слушаю вас. — Это Сергей Краснов? — Да, Жанна Константиновна, это я. Я сразу узнал ее властные интонации. — Как поживаете? — Как я поживаю, к делу не относится. — отрезала она. — Понял, — усмехнулся я. — Давайте о том, что относится к делу. — В прошлый раз, когда мы с тобой разговаривали, когда ты приехал за мной хвостом. — Да, я помню. — Ты сказал, что располагаешь кое-какой информацией. — Возможно, но по телефону говорить об этом не могу. — Поняла. — Значит, тогда сможешь завтра подойти, куда я скажу? Я тебе сообщу адрес. — Нет, не получится. Я сейчас в самолете. Улетаю на выходные. В это время бортпроводница начала приветствие. — Да, слышу, — недовольно заметила Сучкова. — Когда ты возвращаешься? — Рано утром в понедельник, но до обеда минимум я буду занят. У меня экзамены в школе. После обеда, если все будет хорошо и ничего не случится, мы можем пересечься и поговорить. — Не пересечься, а встретиться. И не поговорить, а ответить на мои вопросы. — Хм, хорошо, Жанна Константиновна, — хмыкнул я. — Встретимся, чтобы ответить на ваши вопросы. Я представил ее в этот момент в сапогах на высоком каблуке и в кожаном комбинезоне и с хлыстом в руках. — В таком случае я тебе позвоню утром, — щелкнула она плеткой. — Нет, это неудобно, потому что у нас будет в школе экзамен, я же вам сказал. Поэтому дозвониться мне, скорее всего, не получится. Давайте лучше я вам позвоню, когда освобожусь. Она помолчала. — Хорошо, во сколько? — Ну, не раньше 12. Я не знаю, во сколько эта экзекуция закончится. Буду ждать звонка. Если ты не позвонишь... Я позвоню, Жанна Константиновна. Не беспокойтесь. Все это время я постоянно думал о вас, поэтому позвоню. На этот номер, да, с которого вы звоните? Да. Отрезала она и отрубилась. Во Внуково я прилетел в половине восьмого вечера. Вышел с рюкзаком, купленным вместе с новыми шмотками, и большой пустой сумкой. И увидел толпу встречающих. Скользнул взглядом по листам с распечатанными именами и нашел свою — Сергей Краснов. Парень в кожанке и джинсах, с короткой стрижкой, равнодушно смотрел на выходящих пассажиров и жевал жвачку. — Это я, — сказал я, подойдя к нему. — Ой, Сергей, и я вас жду! — тут же воскликнул пожилой мужчина в старомодном берете, стоявший рядом. — Мы договорились по поводу укулеле, вы помните? — Да, конечно, я помню. Собирался вам звонить сейчас. — Нет, я уже здесь. Вот инструмент. Тут, конечно, шумно. Вы будете проверять звучание? — Что вы, какой из меня музыкант? — улыбнулся я. — Это подарок. Я сам не играю. — Ах, подарок! — будто бы расстроился он. Ну что же, значит, кому-то очень сильно повезет. Подарок просто замечательный. Инструмент в идеальном состоянии. И это вы видите сами. 19 век, сохранность полная. Рабочий инструмент после реставрации. Но реставрация щадящая. Никаких замен, никакого новодела. Только струны, так что вот, посмотрите. Он достал из футляра маленькую миниатюрную гитарку и протянул мне. Я взял ее в руки. Действительно, выглядела она замечательно. Да, все прекрасно, как договаривались. Я расплатился, попрощался, положил футляр в сумку и пошел за водителем. Погода оказалась абсолютно такой же, как у нас. Серо, пасмурно, с холодным ветром. — Далеко нам ехать? — спросил я. — Прилично, в Шереметьево. Сейчас на МКАДе пробки, так что точно больше часа. — Ого! А мы что, дальше летим куда-то? — А этого я не знаю, — пожал он плечами. — Мое дело довести. Располагайтесь на заднем сиденье, как удобно. Скрипочку давайте в багажник, аккуратно положу. И сумочку, и рюкзак тоже. Я устроился сзади. Посмотрел на часы и проверил телефон. От мамы ничего не пришло. Времени было уже много, учитывая разницу в 4 часа, но я решил позвонить. Ее телефон оказался выключенным. Я написал ей сообщение и попросил перезвонить, когда сможет. Москву посмотреть толком не удалось, но и то, что видел по дороге, производило впечатление. Терминалы, огромные коробки торговых центров, склады, безумные массивы офисов, бесконечный поток машин. Поток был плотным и нескончаемым. Масштаб перемен здесь считывался яснее, чем в нашем областном центре. Перемен. Мы ждем перемен. Вот и дождались. Не знаю, только этого мы хотели или чего-то другого. — Ну, наконец-то! — воскликнула Ангелина и сердито нахмурилась. — Давай, заходи. Я прошел досмотр и, когда подошел к бизнес-лаунжу, название которого она мне прислала, позвонил и дождался, пока она выйдет, чтобы провести меня внутрь. Она оглядела мою поклажу и снова нахмурилась. — А что сумка такая большая? — Решил у тебя остаться, — улыбнулся я. — На постоянное место жительства. Ты рада? — А школа? — А что школа? На кой она нужна? Школу решил не заканчивать. Глаза ее сузились и превратились в два маленьких лазера. Надо сказать, что первое впечатление от встречи с этой девушкой было совсем не таким, как второе. — Ангелина, я пошутил! — усмехнулся я. — Это мои вещи, взятые из расчета на 3 дня. Путешествую как звезда. По совету Ани я прихватил еще одну сумку, чтобы не показывать футляр от укулеле и не портить сюрприз. — Ладно, шутник. — серьезно кивнула она и воскликнула громко. — Ребята, это мой друг Сережа. Ребята обернулись на голос, и мне хватило беглого взгляда, чтобы понять, что они мне не понравятся. Они были еще более золотыми, чем наши назаровские сыночки и доченьки. Вели себя развязно, пили коньяк, хохотали. — Сережа, иди к нам, Сережа! — закричали они. — Что у тебя там? — спросил парень лет 30 со смутно знакомым лицом и уставился на мою сумку. — Со своей закусью приехал. Он повернулся к Ангелине. — Откуда он? — Из Верхотомска. — Так там у него грибочки, груздочки, огурчики и помидорчики? — Конечно, для вашего музея привез, — улыбнулся я. — Какого музея? — удивился он. — Ну как, это же вы Поле чудес ведете. Лицо больно знакомое. Все заржали. — Можете буквы не открывать, я все слова в лед угадываю. — Молодец. Хмуро кивнул он и, отойдя в сторонку, плюхнулся на кожаный диван. А я отвернулся и снова позвонил маме. От нее по-прежнему ничего не было. Я посмотрел на часы. Собственно, оно и понятно. Времени там было около часа ночи. Наверняка она уже спала. Тем не менее, я все-таки набрал ее номер, потому что моя беспокойная мышка вдруг зашевелилась. Телефон оказался недоступным. Блин, если не будет никаких сообщений завтра утром, придется звонить напрямую Назарову. Я вернулся к остальным. На меня никто больше не обращал внимания. Ангелина вовсю флиртовала с парнем со знакомым лицом. Они обсуждали какого-то Дона Дельфино и оживленно уверяли друг друга, что Дельфина на вечеринке зажжет так, что мало никому не покажется. — Ангелина, а какой у нас план-то? — спросил я. — Кажется, я один не в курсе, куда мы держим путь. Она глянула на меня так, будто я отвлек ее от важного дела. — Что? — резко спросила она, что не слишком вязалась с ее ангельским личиком. — В Сочи все узнаешь, — ответила и снова повернулась к своему собеседнику. — Ты что, не знаешь? — промурлыкал над духом приятный девичий голос. Я обернулся. — О, Лилия, ты тоже здесь? — Ну, конечно. Какая счастливая встреча. Я рада тебя видеть. Почему прилетел так поздно? От нас ведь вечерних рейсов нет. — Летел через Новосиб, — развел я руками. Утром были семейные дела. — Понятно. Ничего себе, сколько налетал. А что у тебя в сумке? Подарок, что ли? — Подарок, да. А ты знаешь, куда мы летим? — Конечно. Я уже была там с Анжеликой. — В Сочи? — Ага. У ее дедушки есть вилла. Она наклонила голову ближе и прошептала. — Ну как вилла? Небольшой дворец на побережье. — Дворец звучит неплохо, — усмехнулся я. — Симпатично там? — Там не симпатично, а просто круто. Подмигнула она. — Думаю, проведем время отлично. — А ты не знаешь, кто этот чел, с которым сейчас разговаривает Ангелина? — спросил я. — Это же Саша Жуков, — удивленно ответила Лиля. — Саша Жуков? — нахмурился я. — Имя, честно говоря, ни о чем мне не говорит. — Сережа! — с притворным ужасом воскликнула Лиля. — Только не говори, что не знаешь, кто такой Саша Жуков. Он в каждом фильме снимается, в каждом сериале. Яркая звезда кино. — Ха, в каждой бочке, значит, — усмехнулся я. — Наверное, все дело в том, что я не смотрю кино. — Как ты можешь не смотреть кино? На этот раз ее удивление было искренним. — А что ты тогда делаешь? — Книжки читаю, — усмехнулся я. — В основном классику. Она рассмеялась. — Ну, даже не знаю, молодой старичок. Жуков, между прочим, завтра будет ведущим мероприятия. — А какой план у мероприятия? — Ты и плана не получал? — Нет, не получал, — пожал я плечами. — План простой, — ответила она. — Утром каждый спит сколько хочет, потом завтрак, дальше тусуемся у бассейна. В 2 часа начинается банкет, круглые столы с видом на море и море цветов. Будет рэпер Дон Дельфино. Еще прилетят подружки и друзья Ангелины из музыкальной среды. Она назвала пару имен. Вечеринка будет огонь! Интересно, весело и вкусно. Банкет, музыка, танцы, разные прикольчики и особенные фишки, которые только у Ангелины бывают. И можно будет плавать в бассейне. Это пляжная вечеринка? Нет, обычная. Но желающие поплавать к концу праздника обязательно появятся. А это все гости? Спросил я, глядя на тех 16 человек, которых насчитал в салоне. Нет, конечно. Кто-то уже там, кто-то приедет утром. Народу будет, как сказала Анжелика, человек 60. Понятно. Вскоре нас пригласили на посадку. В салон мы заходили первыми, потому что оказалось, что летим в бизнес-классе. Такой небольшой комплимент от папы Ангелины, который организовал и оплатил всем билеты. Когда зашли в самолет, Ангелина на меня не взглянула. Она уселась на первый ряд вместе с Сашей Жуковым и кокетливо щебетала. Я зашел последним из нашей банды и уселся на свободное место в последнем ряду бизнес-класса. — Сереж, иди ко мне! — махнула рукой Лилия. — Я для тебя место берегу. Я пересел. — Лилия, спасибо. Приятно посидеть с тобой рядом. Боюсь только, опалишь меня своей красотой. Путь-то чай не близкий. Она залилась смехом, как хрустальный колокольчик, и раскрыла меню. — Я буду шампанское, а ты? — спросила она, показывая страницы. — Посмотри, выбери, что будешь есть и пить. Ты первый раз в бизнес-классе? — Точно, — кивнул я. Лили с интересом рассматривала пассажиров эконома, которых запустили только после того, как мы уселись. — Тогда кайфуй, — игриво покачала она головой. — Первый раз должен быть по кайфу. Я вообще не понимаю, как потом можно летать в экономе. Это невообразимо. Она была уже под мухой, не рассчитав сил в бизнес-салоне. А главный кайф полета в бизнес-классе в том, что сидишь и гордо посматриваешь на людей, которые ползут в хвост самолета? Это тебя толкает покупать билеты в несколько раз дороже? Лили рассмеялась. — А ты злой! И настроен явно по-пролетарски. — Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — кивнул я. Она снова засмеялась. Новый аэропорт в Сочи мне понравился. Он был не огромный, но современный, удобный и светлый, совсем не такой, каким я помнил его в прошлом. Первое, что я почувствовал, выйдя наружу, Теплый, влажный и густой воздух. Было 16 градусов, пахло морем и цветами. После верхотомской осени, уже тяжелой и сырой, это было почти что летом. У выхода нас поджидали микроавтобусы «Мерседес», сияющие роскошью. Я не попал с Ангелиной в один автобус, зато Лилия оказалась рядом и села со мной. Ехали в темноте. Разглядеть, как изменился за 30 лет город, не получилось. Но спутники говорили, что после Олимпиады Сочи стало не узнать. Выехав за пределы города, мы сначала отклонились от берега, а потом свернули на узкую проселочную дорогу и понеслись прямо к морю. Проскочили какую-то деревушку и вскоре увидели огни большой виллы. На дороге стоял пропускной пункт, дежурила охрана, все выглядело аккуратно и дорого. Пока катили по территории, я смотрел в окно. Вилла стояла как корабль на волне, выдвинув фасад навстречу морю. Жесткая, монументальная архитектура походила на застывший марш. Похоже, раньше этот дворец был санаторием. Территория представляла собой парк с пальмами и красиво выстриженными кустами. Включалась подсветка, и сотни светодиодных точек превратили парк в инопланетную инсталляцию, где каждый куст и каждая дорожка обрели причудливые контуры. Слева я заметил бассейн, там играл теплый свет, а вокруг него бегали люди в белых поварских колпаках. У входа нас встретил деловой молодой человек в костюме с папкой в руках. Он сверял имена и выдавал ключи от комнат. Еще двое провожали тех, кто здесь был впервые. Судя по тому, как уверенно шли остальные, большинство уже бывали в этом месте. А вот Саша Жуков, я и еще пара человек оказались здесь впервые. Холл встретил прохладой мрамора и высотой потолков. На полу лежал старинный истоптанный мрамор, а на стенах висели темные зеркала в массивных золоченых рамах. У окон замерли две мраморные античные скульптуры. Комната у меня оказалась попроще, чем холл, с видом на глухую стену служебной постройки. Но зато со всеми удобствами, с душем, туалетом и большой, широкой и упругой кроватью. Я достал рубашки, развесил, чтобы к утру отвеселись, вытащил свитер. В дверь постучали. — Ну что, готов? — заглянула Лиля. — Можно посмотреть, как ты тут разместился? — Заходи, — кивнул я. — Ого, какой у тебя прекрасный вид! Если нравится, приходи, будешь наслаждаться. — Когда захочу насладиться, сразу приду к тебе. Игриво засмеялась она. — Ловлю на слове! — кивнул я и подмигнул. — У меня вид тоже не на море, но не такая безнадега. Окна выходят в сад, — сказала она. — Хочешь посмотреть? — Кто же не хочет? — ответил я. — Только давай после ужина. Я бы сейчас проглотил бифштекс или пару колбасок. — Пойдем. Я, правда, есть не хочу. В аэропорту натрескалась вкусняшек, — ответила она. — А ты там разве не ел? — Ни маковой росинки с буржуйского стола. — А я уже и забыла, ты ж пролетарий, — засмеялась Лиля. — Кого Ангелина заманила в царство роскоши и неги? Настоящего провокатора. — Какие уж тут провокации, — сказал я, — когда кишка кишке бьет по башке. Половина гостей, летевших с нами в самолете, уже сидела у бассейна, где было запланировано вечернее барбекю. Артист Жуков тоже был здесь. А вот Ангелина пока не пришла. Вдоль бассейна стояли столы, а чуть поодаль мангал, буфет и бар. Гости брали тарелки и шли к очагу, у которого хозяйничал шеф, выдавая каждому то, что тот хотел. Люля, шашлык, отбивные, ребрышки и сосиски. Я взял стейк и овощи, запеченные на гриле. Стейк оказался прижаренный снаружи и кровавым внутри. Кровь я не любил, мне ее и в других местах хватало, но менять не захотел. Лиля взяла люля и какие-то салатики и уселась рядом. Сидеть под открытым небом было хорошо. Со стороны моря доносился плеск волн, тянуло свежестью. Ночи уже были прохладными, но все равно гораздо теплее, чем дома. Я глянул на телефон. От мамы ничего не пришло. Ну, теперь уже завтра. «Сережа!» — окликнул меня известный артист Жуков, на столе перед которым стоял маленький запотевший графинчик с водкой. «Или как там тебя? Иди, выпьем за приезд». «Ха, а я не пьющий!» — усмехнулся я. «Тьфу ты! Зачем тогда с огурцами приперся, если не пьющий?» Он вздохнул, вылил в себя водку и отвернулся. Постепенно народу становилось больше. Кто-то принес гитару и микрофон. Артист взял микрофон, постучал, пощелкал по нему и сказал, что сегодня прекрасный вечер, и что повод тоже чудесный, но об этом поговорим завтра. Еще не настал день, когда впервые увидела свет наша очаровательная хозяйка», — заявил он, и в это время как раз подошла Ангелина. На ней были брюки из струящейся ткани и небольшая симпатичная курточка, а на пальце сверкало огромное красивое кольцо. Выглядела она мило, светловолосая, стройная и невинная. По крайней мере, так казалось, глядя на ее лицо. Лиля, хорошенько захмелевшая, подлившая еще шампанского на старые дрожжи, подмигнула мне, наклонилась и сказала, что это обман. — Что именно? — уточнил я. Она нетрезво усмехнулась и легонько похлопала меня по руке, всем видом показывая, что я еще узнаю. Артист Жуков взял гитару и начал петь. Его песню все знали, но я слышал впервые. Гости подпевали и качались в такт, а потом долго хлопали. Ангелина тоже хлопала, потом перестала, отвернулась от артиста и пробежала по гостям взглядом, будто искала кого-то. Этим кем-то оказался я. Наконец-то она обо мне вспомнила. — Сережа, иди-ка сюда! — по-хозяйски помахала она рукой. — Извини, Лиля, но именинница, кажется, вспомнила, что у нее есть на меня планы. Лиля засмеялась, я поднялся и подошел. «Так!» — воскликнула Ангелина, взяв микрофон. «Кто еще не знает, это мой фанат, воздыхатель, поклонник и почитатель Сережа». «Которого мы привезли специально, чтобы он воздыхал и почитал», — добавил артист Жуков. «Не только, а потому что он...» — она не договорила. Ее окликнули. Она махнула рукой и отдала микрофон. «Пойдем, Сережа, я тебя познакомлю со своим папой». «Конечно», — кивнул я, — «с удовольствием». «А что, все остальные уже знакомы с твоим папой?» «А это не всем нужно». Пожала она плечами и, не оглядываясь, двинулась к вилле, цокая каблуками по мраморным плитам. «Кстати, несмотря на нашу давнюю историю дружбы, ты с ним ни разу не виделся». «Да, это правда», — согласился я, подумав, что не такими уж близкими были наши отношения в прошлом. Пройдя через холл, мы поднялись по лестнице. Пошли по коридору, на стенах которого висели итальянские пейзажи. Подошли к большой двери, и Ангелина постучала. «Да-да, заходите!» Раздался дружелюбный мужской голос, и она толкнула дверь. «Вот!» — недовольно произнесла Ангелина и показала на меня вытянутой рукой. «Сергей Краснов, кто тут хотел с ним познакомиться? Ладно, если я вам больше не нужна, я пошла». «Иди, голубушка!» — ответил старый, но бодрый и загорелый дед в дорогом пиджаке и шейном платке. Лицо его было покрыто античной бронзой, как у центуриона, прошагавшего под палящим солнцем от Рима до Египта. Но загар и лоск не смогли скрыть примет времени. 90-е запечатлелись во взгляде и в выражении, характерном для сильных, достигших успеха и власти бандитов. Прошло 30 лет, он сильно изменился, но я его сразу узнал. Это был Ширяй. Мотор в груди завелся, крутанул, выскочил на повышенные обороты. А вместе с ним и мышь с железными когтями. Она тоже завелась и начала рыть выход наружу. Кроме Ширяя, в комнате находились еще двое. Одним из них был отец Ангелины, депутат Евгений Максимович Нащекин. А вторым — Никита Антонович Щеглов, Никитос. «Добрый вечер», — сказал я. Кто бы мог подумать, я снова стоял в логове людоеда, в самом его центре. Печь была раскалена, пахло серой, и кровавые отблески пламени отражались в глазах этой троицы. Впрочем, Никитос на меня не смотрел, и его глаз я не видел. Посреди огромной комнаты буквой «П» стояли три восхитительных дивана, обращенных в сторону огромного телевизора. В углах между диванами размещались резные тумбы с красивыми настольными лампами. В одной из стен был камин, вдоль других тянулись книжные шкафы с книгами. На массивном постаменте в углу стоял бюст Юлия Цезаря. Ну, конечно, кем еще вдохновляться, как не Цезарем? — Проходи, сынок, присаживайся, — кивнул мне Ширяй. — Я дедушка Ангелины. Это ее папа, Евгений Максимович. А это наш друг, Никита Антонович. А это воздыхатель нашей красавицы, Сергей Краснов. В свои 75 Ширяй выглядел молодцом. Этаким плейбоем, которому годы нипочем. Никита был на 10 лет младше. Он тоже, кстати, не казался стариком. Вот что кровушка людская делает. Не зря все эти Борджиа ванны кровавые практиковали. Никита, кстати, на меня не посмотрел. Он перещелкивал каналы на телевизоре. «Вот!» — воскликнул он и прибавил громкость. «Смотрите!» Я повернул голову и увидел на экране лицо Назарова, а голос за кадром звучал напряженно. «Предположительно, оставшихся в живых нет. Скорее всего, авария произошла из-за детонации, вызванной возгоранием одного из двигателей самолета. Скорее всего, это произошло из-за попадания ворона. На место крушения выехали команды спасателей». «Кошмар!» — выдохнул Ширяй и хлопнул себя по колену. «Видал, что творится, Сергей Краснов? Такие люди, за которыми сила и мощь, а ведь тоже гибнут, а ты двойки получаешь». Он усмехнулся, а я не мог оторваться от телевизора. Кровь ударила в голову. А мышь завыла, как оборотень. Сообщается, что самолет принадлежал промышленнику и миллиардеру Григорию Назарову. «Нехорошо, Сережа», — усмехнулся Ширяй. «Учение — свет, понимать надо. Ну да ладно, это лирика. Никит, выруби ты эту дребедень. Сейчас будут с утра до ночи одно и то же толдычить. Давай, юноша, скажи-ка мне, чего ты хочешь? Только хорошо подумай. Вопрос серьезный». Я сунул руку в карман, выхватил телефон, и он тут же принялся звонить.